Никакой ясности его лопотание не принесло. Наоборот, всех еще больше испугало. Было видно, что на этот раз Меринов полностью сбит с толку, и его научные фразы есть не более чем пустой шум. «Ну да пусть себе летит», — махнул он рукой. «Там он для нас не опасен. Только вот что, пускай говорюха иногда сюда приходит и поглядывает. Если будут замечены какие-либо изменения, следует сразу мне доложить». Странное событие не помешало Жбанкову вернуться к себе и так крепко уснуть, что не увидеть даже снов. Хотя сны в таких ситуациях бывают весьма оригинальными и экзотическими, если не сказать хуже. Впрочем, перед самым пробуждением купец уловил в своей сонной душе какой-то грохот, отчаянные крики. Проснувшись, он умиротворенно вздохнул и поздравил себя с тем, что все страшное уже позади. Бодро вскочив с койки, Петр Алексеевич посмотрел вокруг себя и застыл с открытым ртом. В помещении был полный кавардак. Повсюду валялись незнакомые чужие бумажки, вещи, предметы туалета. Две серые портянки вульгарно висели прямо на спинке койки. Похлопав глазами с минуту, Жбанков вдруг весело рассмеялся. Оказалось, утомленный и расстроенный минувшими событиями, он проявил невнимательность и уснул в номере своего приказчика Гаврюхи. А тот либо постеснялся разбудить, либо вообще здесь еще не появлялся, проводя время в общей зале. И тут он совершенно явственно услышал истерический голос своего приказчика, донесшийся из-за дверей. — Рвет! Железо! Железо! Рвет! Где инженер? — Да что там такое? — пробормотал Жбанков, еще не особенно волнуясь. Но он толкнул дверь и выглянул в коридор. Сначала ему показалось, что там царит тишина, не считая шума, горящего в топках пороха. Но потом сквозь этот мерный гул проступили встревоженные голоса, очень слабо слышимые. Трудно было даже понять, откуда они идут, с какой стороны. Недолго думая, Петр Алексеевич отправился в сторону общей залы. И, почти достигнув цели, вдруг обнаружил, что коридор наполовину перекрыт толстой железной перегородкой, которая продолжала медленно выползать из особого паза в потолке. Промедлил купец еще минуту, и перегородка совершенно закрыла бы ему проход. Но Жбанков вовремя опомнился и успел проскочить под ней. Еще несколько шагов, поворот, и он в общей зале. Петр Алексеевич чувствовал горячее желание учинить всем допрос, что такое опять происходит вокруг. Он открыл даже рот, чтобы начать, как говорится, от прохода. Но рот его так и остался открытым, ибо общая зала была совершенно пуста. Кожаное кресло сиротливо стояли перед железными тумбами с рычагами. Жбанков обвел языком пересохшие вдруг губы. Раздумывать было некогда, да и не о чем, поэтому он поспешно бросился обратно в коридор, но, увы, лишь наткнулся там на выросшую из потолка перегородку, уже полностью закрывшую проход. Какое-то неведомое чутье подсказало Жбанкову, что он один попал в беду, что ему непременно нужно быть сейчас там, где вся команда, а она, вернее всего, пребывает в настоящий момент в районе грузовых кабин. Больше ей просто негде быть. Снаряд не такой уж и большой. Память быстро подсказала, что из общей залы есть запасный выход, толстая труба. Купец вернулся, нашел люк. Казалось, темнота внизу стала еще гуще, но он решительно погрузился в нее, спрыгнул с лестницы. Пройдя с десяток шагов, Жбанков попал в тупик. В трубе тоже сработала какая-то перегородка, закрыв последний путь для бегства. Он бессильно опустился на пол, сжав лицо руками. Сердце стучало, будто хотело настучаться впрок, на случай, если больше не придется ему уже стучать. Жбанков ни секунды не сомневался, что произошло нечто ужасное, и что сам он сейчас на краю гибели. Сидеть бессмысленно, ходить искать некуда идти. Он вернулся в общую залу. В сердце тлела надежда, что сейчас он вылезет и увидит всех на своих местах. Меринова, Степана, Гаврюху, деда Андрея. Впрочем, разум беспощадно твердил, что надежды эти тщетны. Откуда бралась такая уверенность, Петр Алексеевич и сам не знал. Конечно, в зале оставалось все так же пусто. Рычаги торчали из тумбы, из пола, как мертвый лес. Огоньки мигали отчужденно и холодно, как и звезды в маленьких окошках из каленого двойного стекла. Жбанков подошел к одному из окошек, выглянул. Там был только мрак и холод. Хоть бы один живой огонек, хоть бы единственный след человеческий. Снаружи, рядом с окошками, купец увидел приделанные на железных стержнях небольшие зеркальца. Меринов предусмотрел их, чтобы иногда можно было глянуть на снаряд как бы чуть-чуть со стороны. Посмотреть, убедиться, что все в порядке, и спокойно лететь себе дальше. Жбанков посмотрел в зеркальце и увидел, что снаружи князь Серебряный выглядит весьма безобразно. Краска облетела и кое-где торчала грязными лохмотьями. Цвет стенок был совершенно непривлекателен. Ему вдруг показалось странным, что сейчас его беспокоят такие пустяки, как внешний вид снаряда. А, впрочем, о чем еще думать? Насмотревшись, он побрел в другую сторону, где также было окошко и зеркало снаружи. Звезды ничем не отличались от прежних, а вот в зеркале открылась совсем другая картина. И была она настолько невероятной, что уж Банкова мороз пошел по коже. Он увидал идола. Тот висел рядом с потрепанным телом снаряда и кромсал на нем железную оболочку. Часть ее уже торчала наружу вместе с паклей и старыми тряпками, которыми были утеплены стенки, будто лепестки дикого некрасивого цветка. Идол медленно шевелил своими неловкими руками, ударял ими по снаряду, и от этих ударов железо рвалось, как бумага. Сначала Петр Алексеевич испугался, что сейчас каменный стукан совершенно испортит снаряд, так что невозможно будет продолжать полет. Затем пришла догадка еще более ужасная. Ведь он проделывает себе дыру, чтобы проникнуть к людям и снова начать свои бесчинства. Купец продолжал глядеть, как идол бьется о снаряд. С каждым ударом его длинное тело погружалось в дыру все глубже, но все еще недостаточно, поэтому он продолжал свои разрушительные действия. Это был предел всему — и терпению, и надеждам, и остаткам мужества. Несомненно, избавиться от каменного убийцы больше не будет никакой возможности. Петр Алексеевич уже ощущал, как трясутся его коленки, а в голове меж тем витали трусливые мыслишки. А может, идол пойдет туда, где народу больше, а может, минует его Жбанкова своим вниманием. Однако и эти стыдные надежды ни на минуту не успокаивали. Пришло в голову нелепое опасение, что истукан сейчас заметит наблюдающего за ним Жбанкова и направится к нему, станет долбить стеклянное окошко. Он торопливо отошел от окна на середину залы. Осторожно сел в кресло, не задевая настроенных рычагов. Как жаль, что рядом нет ни единой живой души. Как жаль, что некому похлопать по плечу, сказать, мол, не тужи, купец Жбанков. Не такие мы еще беды в жизни видали. И пусть слова эти будут напрасны, ибо беда пришла самая, что ни на есть страшная. Но все же живое слово очень нужно человеку в таких обстоятельствах. Железные стены и огоньки на тумбах ничем не смогут ему помочь. Он бросил взгляд на бесполезное железное хозяйство и вдруг заметил радио.